Глава шестая. Чужаки. Наверное, впервые за очень долгое время я был не раз рассвету. Во-первых, он застал меня посреди равнины. На несколько километров вокруг из укрытия лишь бетонные столбы, идущие вдоль старой заасфальтированной трассы, по которой не то что проехать, но и пройти было сложно. Астралисту все равно, где расти. На плодородной земле или посреди бетона. Главное, чтобы семечко прижилось. А дальше растение легко пробьет себе кратчайший путь к воде и свету, ну и заодно взломает прочное покрытие. Так что я периодически осматривался, каждый раз надеясь, что успею заметить преследователей раньше, чем они меня. А лучше, чтобы Кром с компанией вообще сбились со следа и потеряли меня. Остановился лишь однажды, чтобы перекусить и профильтровать воду, набранную из реки. Сначала даже хотел пересечь ее, но передумал. А смысл? Вода ледяная, промокну. Согреюсь очень нескоро. Лучше двинусь вдоль берега, так у меня будет больше шансов остаться незамеченным. Разумеется, я стал следить, как и куда ставлю ногу, чтобы оставлять как можно меньше следов. И когда пересек равнину, раскинувшуюся на несколько километров, первым делом сменил направление. Преследователей, к счастью, так и не увидел, но теперь у меня в груди шевелилось что-то тревожное. Я знал, что за мной погоня, и потому очень обрадовался, когда впереди увидел очень знакомую ограду в виде высоких бетонных плит, свалка механизмов и прочего металлического хлама. То самое место, куда я собирался бежать изначально. Сейчас это уже не казалось хорошей идеей, но зато у меня появился шанс замести след. На территорию свалки проник без проблем и сразу же отыскал вышку. Таких здесь было больше десятка. Массивный металлический каркас с лестницей внутри, поднимающийся на высоту 8 метров. Наверху площадка, с которой с комфортом может разместиться до 10 человек. Ни мутировавший зверь, ни слетевший с катушек дроид не смогут подняться в такое убежище. А я вот забрался за несколько секунд. Дольше искал нужную вышку. Едва оказался наверху, тут же приступил к поискам оптической трубы. Ее оставили наши собиратели, и об этом знал каждый член шайки. Отыскав трубу с линзами, тут же подошел к борту площадки и приступил к осмотру территории. Сначала оглядел ту часть, откуда пришел сам. Пока чисто. Хотя видимость отличная, несколько километров точно. Значит, собиратель смог потрепать группу Крома, и они отстали. Однако, если я сейчас не отдохну и пойду дальше, у меня будут все шансы оторваться. Отдыхать точно нельзя. Прежде чем продолжить движение, достал всю зажаренную рыбу, что у меня осталось, и разделил ее на 4 части. Одну съел тут же, остальное оставил на вечер и следующий день. Воды должно было хватить до завтрашнего полудня, но я почему-то был уверен, что раздобуду новую. Трубу решил забрать с вышки, чтобы усложнить Крому мои поиски. По пути через свалку закину ее куда-нибудь так, чтобы преследователи не нашли. А вообще нужно выбирать правильное направление, расположив кладбище механизмов между мной и преследователями. Так я выиграю несколько часов, возможно. Упаковав рюкзак, начал спуск вниз и даже преодолел половину расстояния, когда у меня перед глазами появилось послание от нейросети. Гражданин Альфа. Возраст 17 лет. Социальный рейтинг плюс 350. Кредиты 0. Статус. Подопытный корпорации Нейрогалактикс. Образование. Специалист широкого профиля. Профессия. Биохимик, оружейник, техник, пилот малого и среднего наземного транспорта. Общее состояние организма. 91% от нормы. Зафиксирован биологический имплант ранга А. Производитель неизвестен. Функционал временно недоступен. Требуется 100% слияние с нейросетью. Прогресс 25%. Память тут же подсказала, что в прошлый раз мой рейтинг равнялся 250. И прогресс слияния с нейросетью был всего 10%. А вот общее состояние в 91% – плохой признак. Оно ухудшается. А значит, я становлюсь слабее, уязвимее. Смахнув оповещение, спустился вниз. Подхватил лом и быстрым шагом направился прочь от смотровой вышки. Доберусь до противоположной стороны свалки, там видно будет, что делать. В целом, можно спрятаться так, что меня не найдут, а ночью уйти. Пока охотники отыщут мои следы, утром буду уже далеко. Так они не сразу узнают, в какую сторону двигаться. А я заодно высплюсь. Тут же в размышлении вклинилась коварная мысль. А что, если у преследователей есть способ моего обнаружения? Как-то же они нашли меня. А ведь фора была приличной, и дождь все следы смыл. Нет, придется уходить. Так, рассматривая все варианты своих действий, я двигался к противоположной стороне свалки, не забывая крутить по сторонам головой и слушать. Вот только все равно вздрогнул, когда, вынырнув из-за длинного завала каких-то металлоконструкций, увидел людей, а точнее мутантов. Трое взрослых пытались вытащить из нагромождений всяческих механизмов что-то тяжелое. У каждого в руках была толстая прочная веревка, с помощью которой неизвестные и тянули тяжесть. Получалось у них плохо. Видимо, вещь, которая понадобилась незнакомцам, весила под тонну. За всем действием наблюдал четвертый мутант. Девчонка с длинными огненными волосами, убранными в хвост. Сразу стало ясно, что занимается она не тем, чем нужно. Ее посадили, чтобы следить за округой, а не разглядывать своих товарищей. Я оказался в неловком положении. Руки заняты ломом и смотровой трубой. Если попытаться схватить парализатор, то наделаю шума, привлеку к себе внимание. Нет уж, лучше попытаюсь пройти мимо незамеченным. Хоть в голове и билась мысль, заложенная туда с самого детства. Чужаки на нашей территории, их нужно прогнать. Нет больше нашего, осталось только мое. И потому я постараюсь уйти от чужаков. Незачем мне связываться с этими мутантами, такими же бедолагами, как и все жители свалки, которым не повезло. Удалось проскочить поворот и скрыться за нагромождением механизмов. Правда, пришлось двигаться еще осторожней. Не дай бездна, задену что-нибудь и подниму шум. Ну и маршрут движения придется немного поменять. Вдруг помимо этих четверых здесь имеются еще мутанты? Да, именно мутанты. Нормалы ни за что не сунутся сюда. Пришлось свернуть влево и сделать большой крюк, из-за чего мне пришлось выйти почти на край свалки. Здесь кучи хлама были пониже. А еще стало напрягать близость внешней стены. Именно с этой стороны должен прийти Кром с товарищами. А я, как назло, вынужден двигаться тихо и медленно. Хорошо еще, что здесь периодически что-то скрипит, гремит, хлопает. Иначе бы мои шаги разносились на сотни метров вокруг. Зато стал внимательнее осматривать хлам, мимо которого шел. И совершенно неожиданно для себя понял, что знаю, как использовать некоторые детали, а порой и целые агрегаты. Это произошло точно так же, как и с вождением кроссбайка, способностью стрелять из парализатора и умением пользоваться всеми предметами, что достались мне на базе Нейрогалактикс. За исключением оружия D-класса, которое я носил в кобуре на поясе, сместив ее на спину. Похоже, у меня в голове постепенно разворачивались знания, полученные с профессиональными базами. Удалившись от чужаков метров на 700, я решил избавиться от трубы. К тому же мне попалось приметное место. Из завала торчала кабина какого-то транспорта. В нее я и закинул приспособление. Труба загрохотала по металлу, но звук этот ничем не отличался от обычных шумов свалки. Оставшиеся до противоположной стороны свалки расстояния я шел увереннее, так как чужаки остались далеко позади, и вряд ли встречу их товарищей на таком удалении от основной группы. В пустоши разделяться на малые группы – опасная затея. По моим расчетам выходило, что Архат опустится за горизонт через 4 часа. А это означало, что мне предстоит какое-то время выждать, прежде чем выйти за ограждение и продолжить побег. Нужно было найти укрытие и переждать. Пока искал ближайшую вышку, наткнулся на несколько рядов с остовами от атмосферных истребителей, почти на краю свалки. Я и не знал, что они тут имеются. Правда, здесь нечего было делать с возможностями шайки. Вот наши и не ходили сюда. А ведь за бронелисты, которыми обшита боевая техника, можно получить хорошее вознаграждение. Выбрав вышку, стоящую почти на углу свалки, прикинул, смогут ли чужаки засечь меня, и пришел к выводу, что нет. Главное действовать осторожно, а мне всего-то и надо, что осмотреть горизонт. Если замечу какое-то движение со стороны, откуда пришел, можно будет тревожиться. Нет, тогда буду ждать. В этот раз решил не оставлять лом внизу, так как выяснилось, что я здесь не один. Поэтому поднимался неспешно, предельно осторожно, и, наверное, это меня спасло. Добравшись до середины, остановился, чтобы перехватить тяжелое оружие в другую руку. И в этот момент сверху раздался писклявый мальчишеский голос. «Марка, ты чего так долго поднимаешься? Что-то ценное нашли?» Дальше я действовал на одних инстинктах. Выронил лом, схватил освободившейся рукой парализатор и направил его вверх, прямо в открывшийся люк. Внизу раздался звук удара металла о бетон, а наверху в этот же миг ойкнули. Палец сам дважды нажал на спуск. А через секунду крышка люка захлопнулась. Не убирая парализатор, я рванул вверх по ступеням, понимая, что у меня даже не секунды, мгновение, отделяющее от больших проблем. Взлетев по ступеням, толкнул крышку. Она поддалась, но с трудом, что-то мешало.